молитвы о покровительстве семейного очага, о прекращении ненависти мужа к жене, о добрых отношениях в семье. Мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву. Жена одного жестокого мужа, Евфимия, была живою положена в гроб. Она со слезами и сильною верою помолилась в гробу святым мученикам Гурию, Самону и Авиву и осталась жива. Святые мученики Гурий, Самон и Авив почитаются карателями, когда муж безвинно возненавидит свою жену. Молитва первая. О святые мученицы и исповедницы Христовы, Гурие, Самоне и Авиве! Теплие о нас ходатые и молитвенницы пред Богом, во умилении сердец наших, взирая на пречистый ваш образ, смиренно молим вас. Услышите нас, грешных и недостойных рабов своих, сущих в бедах, скорбях и напастях, и, презрев наше тяжкое и бесчисленное прегрешение, явите нам свою великую милость, воздвигните нас из глубины греховные, просветите наш ум, смягчите злое и окаянное сердце, прекратите зависть, вражду и раздоры в нас живущие. Осените нас миром, любовью и страхом Божиим. Умолите милосердного Господа, да покрыет множество грехов наших своим неизреченным милосердием. Да соблюдет Церковь свою святую от неверия, ересей и расколов. Да подаст стране нашей мир, благоденствие, земли плодородие, супругам любовь и согласие, чадам послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание. Всех же нас да покрыет Своею всесильною десницею и да избавит от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобные брани, и напрасные смерти. Да оградит нас ополчением святых Своих ангелов, воеже избавитеся нам по исходе нашим из жития сего, от козни лукавого и тайных воздушных мытарств его, и неосужденными предстати престолу Господа славы, и де же лица святых ангел со всеми святыми, выну славят пресвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз пятый. Чудеса святых Твоих мученик, стену необориму, нам даровавый, Христе Боже, тех молитвами советы языков разори. Церковь святую укрепи, яко един благ и человеколюбец.